Когда я закончила, он некоторое время молчал, а я начала томиться. «Понимаю, в такое поверить непросто, не выдержала я», он вскинул голову и усмехнулся. «День сегодня полон неожиданностей. Рано утром пришло сообщение о бойне, которую кто-то учинил в здании фонда. Кстати, того самого, о котором вы рассказали. Жуткое зрелище, скажу я вам. 9 трупов и 1 свидетель. Он хоть физически совсем не пострадал, но рассудка лишился и ничего толкового поведать не может. Даже свою фамилию назвать не в состоянии. Зато очень эмоционально повествует о том, что видел чудовище, монстра, который разорвал на куски 9 человек. Врачи говорят, это последствия шока. О том, что там было на самом деле, остается только догадываться. Но 9 трупов — это слишком. К тому же все погибшие были вооружены до зубов, что тоже наводит на размышления. А к обеду в моем кабинете появился Павел Самсонов и рассказал совершенно невероятную историю. О стрельбе в здании фонда он уже слышал. Думаю, это и заставило его прийти к нам. Теперь вот вы. И что я буду докладывать начальству? То-то оно обрадуется». «Сочувствую», — буркнула я. «Только как бы скверно вы себя сейчас не чувствовали, поверьте на слово, мне еще хуже». Он кивнул, вроде бы соглашаясь. «История, прямо скажем, фантастическая». «Другой нет. Я хочу знать, кто я, то есть кем я была 4 месяца назад». Савушкин достал из кармана фотографию и протянул мне. На снимке был Геннадий Андреевич. От его самоуверенности и следа не осталось. Совершенно безумная физиономия. «Знаете его?» «Да», — со вздохом призналась я. «Именно он выдавал себя за командира какой-то сверхсекретной группы, в которую якобы входили я и Павел». «А если это действительно так?» — помедлив спросил Глеб Григорьевич. «Конечно, глядя на вас, трудно представить, что это правда, но чего только в жизни не бывает. Это я к тому говорю... Это я к тому, — с невеселой улыбкой продолжил он, — что мы ненароком можем влезть со своим расследованием в такое дерьмо. Так вот, что вас беспокоит, — разозлилась я. Марина Геннадьевна, — он поднял руку в предупредительном жесте, — я человек маленький, у меня начальство есть, пусть оно и ломает голову. А у меня подруга, которую убили, и шеф, который тоже погиб. Вот именно. Значит, кроме Самсонова у вас свидетелей нет. «Вы что, в убийствах меня подозреваете?» — ужаснулась я. «Я обязан проверить всех, в том числе и вас, Марина Геннадьевна. Это моя работа. Все 4 убийства совершил один и тот же человек. По крайней мере, об этом свидетельствуют оставленные им записки. Скажите, среди ваших знакомых нет мужчины высокого роста, бритого наголо, с большим количеством татуировок? По показаниям свидетелей, не только руки у него покрыты татуировками, но и шея, и даже затылок». Я невольно усмехнулась. В день своей гибели мне звонила Ирина и сообщила, что накануне познакомилась с молодым человеком. По ее словам, он выглядел необычно. Все тело у него покрыто татуировками. Я еще сострила, что их знакомство оказалось слишком близким. Соседи видели ее с этим парнем. Он провожал ее до подъезда. «Для человека, задумавшего убийство, он вел себя слишком самоуверенно», — вздохнул Глеб Григорьевич. «Возле антикварного магазина, незадолго до преступления, также видели высокого мужчину с татуировками. Он разглядывал витрину, как будто нарочно привлекая к себе внимание. Теперь, что касается вашего шефа. Один из жильцов его дома столкнулся в подъезде с молодым человеком, тот выходил из лифта. Одет был в ветровку, на голове бейсболка». Он на ходу застегивал молнию, и свидетель обратил внимание на его руки, сплошь покрытые татуировками. «Я видела похожего парня», — кивнула я. «Правда, на татуировке не обратила внимания, он держал руки в карманах. Задел меня плечом, нарочно задел и усмехнулся. У вас не создалось впечатление, что вы встречали его раньше?» «С уверенностью могу говорить только о последних 4 месяцах. За это время мы с ним ни разу не встречались». «На автоответчике вашей подруги осталось сообщение, довольно странное. А еще записка. Убийца, безусловно, пытался привлечь чье-то внимание. А если он просто псих? Допустим. Но сути дела это не меняет. Предположим, он жаждал вашего внимания. Тогда стоило обратиться к адресату во множественном числе. А если его интересует кто-то конкретный? Я имею в виду следователя. И этот вариант мы рассматривали. По нашей базе данных человека, подходящего под это описание, нет, так что вряд ли его интересует кто-то из нашего ведомства. Он мог изменить внешний вид? Допустим, раньше он был с волосами до плеч и без татуировок, предположила я. Мог, кивнул Савушкин. Если он все еще разгуливает по городу, мы его найдем. С такой колоритной внешностью в толпе не затеряться. А теперь, что касается вас. Я могу вам предложить только одно. Завтра утром в моем кабинете написать официальное заявление. Я усмехнулась, а он пожал плечами. Согласитесь, глупо ожидать от меня другого. И что произойдет после того, как я напишу заявление? Будем работать. Не стану скрывать, что ваша история особого доверия не внушает. Подтвердить ее может только Самсонов. Но и на его слова я бы не стал полагаться. Почему? — нахмурилась я. Я сделал запрос по месту его жительства и очень скоро получил ответ. Правоохранительные органы давно к нему приглядываются, и для этого есть серьезные основания. Не будь он везунчиком, сейчас бы отдыхал в тюрьме. И чтобы такой тип добровольно явился в следственный комитет... Что вы хотите сказать? Не поняла я. Я хочу сказать, вполне возможно, что он сделал это под давлением. То есть попросту оговорил себя? Бывают разные обстоятельства. У него есть жена, правда, бывшая, и ребенок. Так вот, я позвонил коллегам, и они отправились к ней домой. По словам соседей, женщина с сыном живет на даче. Кстати, соседка сказала, что Самсоновой, то есть Амельченко Ларисой Олеговной, интересовались работники милиции, мужчина и женщина. Коллеги связались с участковым, и он съездил в деревню, где у Самсоновой дом. Ни женщины, ни ребенка там нет, хотя соседи пару дней назад ее видели. Видели также машину БМВ. «Это, случайно, не та самая, что стоит сейчас возле входа в кафе?» — усмехнулся Савушкин. Я покосилась на Алексея. Он сидел с отрешенным видом, вроде бы к разговору не прислушиваясь. «После того, как мы расстались с Павлом, я его искала, а его жена решила нам помочь. Не очень убедительно соврала я. Добровольно?» «А где она сейчас?» «В 20 километрах от города. Мы не держим ее под замком, в этом вы сами можете убедиться». «Если честно, очень бы хотел убедиться». «Тогда поехали», — вздохнула я. Он поднял брови, демонстрируя удивление и недоверие одновременно, а я добавила. «Никаких сюрпризов, можете мне поверить. Завтра она собиралась вернуться домой». «Надеюсь, что это так». «Скажите на милость, зачем мне врать? Я ведь сама пришла к вам за помощью». «Что ж, едем», — кивнул Савушкин и покосился на Алексея, который его взгляд попросту проигнорировал. Сомнения Глеба Григорьевича были мне понятны. Ехать с нами он вряд ли считал удачной идеей, однако своих переживаний по этому поводу не демонстрировал. «Пожалуйста, поверьте мне, я не меньше вашего хочу разобраться в этой истории. Точнее, куда больше», — сказала я. «Надеюсь, прогулка за город много времени не займет. Я поеду на своей машине. Вы не против?» «Конечно, нет». Что я еще могла сказать? Для меня все складывалось хуже некуда. Савушкин прав. Единственный мой свидетель — Павел. А ему, как только он узнает, что семья в безопасности, ничего не стоит отказаться от своих слов. И что останется? Спятивший Геннадий Андреевич? Допустим, через некоторое время он придет в себя, и тогда обвиняемыми в убийстве 9 человек станем мы. Если прибавить к этому похищение Ларисы и ребенка, длительное тюремное заключение нам обеспечено. Конечно, в подвале женщину мы не держали, но запугивали основательно. Савушкин по дороге позвонит своим, и нас незамедлительно арестуют. Пожалуй, я дурака сваляла, решив с ним встретиться». Мы уже выехали из города. Машина Глеба Григорьевича, красная «Хонда», следовала за нами. Что ж делать-то, Господи? Надеяться, что личность Геннадия Андреевича заинтересует следствие, и менты в конце концов выйдут на его хозяев? Ничего другого не остается. А если его хозяева действительно так могущественны, как он говорил, что тогда? Тогда у следствия будет девица с фальшивой биографией и отсутствием памяти, которую они, не без оснований, подозревают в многочисленных убийствах, похищении и попытке запутать следствие. Я посмотрела на Алексея. Казалось, он всецело был поглощен дорогой. «Не молчи», — сказала я. «Тебе не о чем беспокоиться», — с линцой ответил он. «Да неужели? В самом деле не о чем? Мы можем смыться прямо сейчас. Потом позвонишь Савушкину и скажешь, где искать Ларису». «Смыться, ни в чем не разобравшись? Кто этот тип с татуировками? Савушкин прав, он как-то со мной связан. Пройдет время, и ты все вспомнишь. Наберись терпения. И что мы будем делать, пока я не вспомню? Жить? И получать от этого удовольствие? Как жить? Без документов, без работы? Пусть тебя это не беспокоит. И документы, и деньги не проблема. А работа? Отдохнешь немного. Будем жить у теплого моря, сидеть на веранде и наблюдать, как солнце садится за горизонт». «Да ты поэт!» — проворчала я. «Есть немного. На самом деле, твое присутствие так на меня действует. Ну что, сматываемся?» «Забудь об этом. Пока я...» Тут я махнула рукой и отвернулась к окну, но вскоре опять заговорила, поняв, что все это время не давало мне покоя. «Меня смущают слова Савушкина. Допустим, Геннадий Андреевич действительно спятил, оно и неудивительно, если за пару минут лишаешься своей гвардии. И все-таки, чего он там болтал о каком-то монстре?» «Не обращай внимания», — отозвался Алексей, — «они вечно что-нибудь выдумывают». «Кто они?» «Люди?» — пожал он плечами. «Люди?» — переспросила я с сомнением. «А мы кто?» — Алексей усмехнулся. «Я неправильно выразился. Мне недостает образования, чтобы беседовать с такой девушкой, как ты». «Хорош прикидываться, образование ему недостает». Тем временем мы свернули на проселочную дорогу. Лес подступал с двух сторон. Впереди, в просвете между деревьями, мелькнула река. Мы еще раз свернули, и очень скоро я увидела дом. И тут же почувствовала беспокойство. Алексей тоже, потому что вдруг нахмурился. А вскоре наша тревога получила материальное подтверждение. В нескольких метрах от дома я увидела джип, огромный, черный. «Кажется, у нас гости», — бесстрастно заметил Алексей. «Сиди в машине». Он распахнул дверь со своей стороны, и в этот момент я услышала крик, отчаянный, и со всех ног кинулась к дому, опередив Алексея, боковым зрением успев увидеть, как Савушкин, бросив свою «Хонду» рядом с джипом, несется вслед за нами. Входная дверь была не заперта. Я распахнула ее, в тот же миг крик повторился. Я, пролетев узкий коридор, оказалась перед распахнутой дверью в кухню и застыла с вытаращенными глазами. Было отчего. Павлик лежал, привалившись к стене, сцепив на груди ладошки и тоненько поскуливал. В трех шагах от него здоровенный детина с бритой головой одной рукой держал Ларису, ухватив ее за шею, в другой руке у него был нож с широким лезвием. Сталь хищно сверкала в лучах солнца, заливавших комнату. Оттого картина представлялась совершенно нереальной, словно ночной кошмар, от которого просыпаешься среди ночи и спешишь его забыть. Лицо Ларисы было землистого цвета. Глаза вылезли из орбит от ужаса и удушья. На щеке у нее был глубокий порез, кровь заливала подбородок. Она пыталась вырваться, впрочем, попытки мало что дали. Острие ножа упиралось женщине в горло. Бритый, услышав, как хлопнула дверь, повернулся ко мне и сказал с усмешкой: «Здравствуй, милая». Может, я бы не узнала его. Без бейсболки он выглядел иначе. Вот только взгляд остался прежним. Жуткий взгляд. «Отпусти женщину», — сказала я, удивляясь тому, что голос звучит спокойно, хотя от страха внутренности свернулись клубком. Алексей и Савушкин замерли в дверях. «Я убью ее», — засмеялся Бритый. Красивое лицо насмешливо кривилось. «Одно движение, и она сдохнет. Я убью ее, слышишь? Как убил твою подругу». «Какой в этом смысл?» — осторожно сделав шаг вперед, спросила я, почти ласково спросила, уже поняв, что имею дело с сумасшедшим. «Смысл? Мне просто нравится убивать. Сейчас я слегка надрежу ей горло, и она умрет не сразу. Зачем лишать себя удовольствия?» «Послушайте», — заговорил Савушкин, — «если вы отпустите женщину, мы позволим вам уйти. Я обещаю». Не знаю, собирался он сдержать свое слово или нет, но Бритый не впечатлился. Засмеялся презрительно. Вдруг взгляд его переместился на тумбочку в метре от меня, и я, повернув голову, увидела пистолет, схватила его и заорала: «Отпусти ее, сволочь, иначе я тебя пристрелю!» «Давай, убей меня», — сказал он издевательски. «Ну, что же ты, боишься промахнуться?» Он оттолкнул от себя женщину, продолжая держать ее за горло. «Так удобней? Убей меня, не то я ей шею сверну. Считаю до трех. Один. Отпусти женщину!» — орал Савушкин. «Отпусти!» — орала я. Только Алексей, не принимая участия в общем гамме, медленно двигался вдоль стены, все ближе и ближе подбираясь к Бритому. «Два! Ну что же ты? Нажми на курок, и ты ее спасешь. Ты ведь хочешь этого, хочешь? Убей меня!» «Перебьешься!» — вдруг произнесла я и рванулась вперед, отбросив пистолет в сторону. Рука Бритова, которую он держал Ларису, взметнулась вверх, будто помимо его воли. Обессиленная женщина рухнула на пол, а вслед за ней отправился Бритый, которого я сбила с ног, с удивившей меня саму силой, пнув его ногой в живот. Алексей отобрал у него нож и впечатал его в пол физиономией, а Савушкин подхватил пистолет и теперь держал его двумя руками, целясь Бритому в голову. Если и до той поры тот выглядел полным психом, то теперь на него смотреть было просто невыносимо. Огромное тело сотрясалось в конвульсиях, он хватал ртом воздух и орал: «Убей меня, сука, будь ты проклята!» «Полный звездец», — констатировал Алексей и двинул ему кулаком в затылок. Должно быть ощутимо, потому что тот, хоть и продолжал дергаться, но уже не орал. Лариса подползла к сыну, прижала его к груди и что-то бормотала, раскачиваясь из стороны в сторону. «Что с ребенком?» — спросила я испуганно. Савушкин подошел к ней, но освободить малыша из ее рук не смог. «С ребенком все в порядке?» — несколько раз произнес он беспомощно, пока Лариса, наконец, не кивнула утвердительно. «Хотя какой уж тут порядок!» «Где-то в шкафу есть веревка», — сказал мне Алексей. «Найди». Среди нас он был единственным, на кого разыгравшаяся сцена сильного впечатления не произвела. Меня все еще трясло. Савушкин выглядел ничуть не лучше. Однако слова Алексея дошли до меня, и я принялась выдвигать ящики шкафа в поисках веревки. Нашла ее и только после этого спросила Савушкина: «У тебя наручники есть?» «Нет». «Что ты за мент? Ни оружия, ни наручников». «Я не мент. Я следователь Следственного комитета». «Ну, извини», — вздохнула я и передала веревку Алексея. Тот очень ловко связал Бритому сначала руки, а потом ноги, предварительно съездив ему в челюсть и лишив сознания. Когда тот стал приходить в себя, мы уже немного успокоились. Я отыскала аптечку, оставшуюся в доме с тех пор, когда Алексей занимался врачеванием моих ран, смыла кровь с лица Ларисы и заклеила рану лейкопластырем. Сына из рук она не выпускала, на мои действия не обращала внимания. Тут мальчик попросил пить, и все вздохнули с облегчением. «Кто этот тип?» — повернувшись ко мне, спросил Савушкин. «Понятия не имею». «В самом деле? А у меня сложилось впечатление, что вы друг друга хорошо знаете». «Я замучилась тебе объяснять, что ничего не помню из своей прежней жизни, и этого припадочного вижу второй раз». Припадочный открыл глаза и криво усмехнулся. Савушкин шагнул к нему, но тот даже не взглянул в его сторону, таращился на меня и скалил зубы. «Ты пожалеешь, что меня не убило», — заявил он, сплевывая кровь. «Я буду тенью ходить за тобой. Я убью всех, кто...» «Ну, это ты зря», — перебил его Глеб Григорьевич. «Того, что ты тут наворотил, хватит на несколько лет. А если выяснится, что ты не зря языком молол и убийство твоих рук дело, пожизненное тебе обеспечено». «Дурак!» — засмеялся Бритый. «Нет такой тюрьмы, где я задержусь дольше, чем на месяц. Это мы еще посмотрим. Тоже мне герой. Зовут тебя как?» «Ты сдохнешь раньше, чем это узнаешь». «Серьезно?» «Узнаю. И очень скоро. Видел я таких крутых. Посмотрим, что ты запоешь через недельку». «Посмотрим, что через недельку запоешь ты», — заявил Бритый и ехидно засмеялся. «Надеешься, что тебя признают невменяемым? Надеюсь, что к тому времени выпущу тебе кишки». Савушкин оказался терпеливым парнем. Я-то думала, что он не откажет себе в удовольствии съездить наглецу по физиономии, но он только головой покачал. Правда, отошел в сторону, должно быть, избегая соблазна. Пистолет он все еще держал в руке, но вроде бы не знал, что с ним делать. Покосился на нас, достал мобильный из кармана и набрал номер. «Где вы, черт вас возьми?» — рявкнул он в трубку. «Тут у меня псих с покушением на убийство. На развилке сворачивайте направо и побыстрее». «Ну, денек!» — пожаловался он, убирая мобильный. А я сообразила, что своих он успел предупредить еще до того, как сюда приехал, а это значит, что скоро они будут здесь. Требовалось оценить ситуацию. На это ушло не больше минуты. «Мне надо встретиться с одним человеком», — направляясь к двери, сказала я Савушкину. «С каким еще человеком?» «Долго объяснять, я позвоню». «Что? Никуда ты не уйдешь», — заволновался он. «Это не шутки, ты не можешь. Не зли ее», — сказал Алексей и легко отобрал у него оружие. Эта легкость так удивила Савушкина, что он замер ошарашенный, а Алексей наставительно изрек. «Не смей указывать, что она может, а что нет, и прекрати ей тыкать». Проходя мимо Бритова, он опять дал ему по кумполу. «Пистолет я у крыльца брошу», — добавил Алексей. «Этого оставь в доме. Ставни и дверь запри. Сами дожидайтесь на улице, пока твои не приедут. И предупреди их, чтобы в дом входили осторожно. Веревками его надолго не удержишь». «Извини», — сказала я Савушкину. «Если я отправлюсь с тобой, они опять начнут копаться в моих мозгах. А я не хочу быть подопытным кроликом ни у плохих дядей, ни у хороших». И, не дожидаясь его ответа, вышла из дома. Алексей, догнав меня, предупредительно распахнул дверь машины, а я подумала, что в такой ситуации он мог бы не церемониться. Машина сорвалась с места, но метров через 100 Алексей съехал с проселочной дороги в лес, не особенно в него углубляясь, что на БМВ, в общем-то, было невозможно. Его действия были мне понятны. Он не хотел столкнуться со спешащими на помощь Савушкину людьми, а это бы непременно произошло, ведь дорога здесь одна.